Мясо я обжариваю. В оливковом масле с двух сторон до золотистой корочки. Полностью готовить мясо не нужно, мы же будем его еще запекать в духовке. Поджаренные стейки я выкладываю на тарелку с кухонными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.